История о бомже и наркоманке. Я гулял с женой по Амстердаму. Примерно в 20 метрах от меня я увидел бездомного, завернутого в одеяло, который шел по мосту в мою сторону. Он и раньше неоднократно попадался мне в пути, и я знал, как сильно от него пахнет букетом всевозможных человеческих запахов. Во всяком случае, я чувствителен к сильным запахам. Это мой внешний человек. Я тут же захотел перейти на другую сторону моста. Вся ширина этого пешеходного моста примерно 15 метров. Но так я его обижу, оскорблю, подумал я. Ко мне вдруг пришла его боль. Я сказал себе: «Нет, я не могу этого сделать». Я на мгновение подумал о причине, почему он не может жить нормально, ибо с пособием по безработице в этой стране можно все-таки прилично жить. И вот при перенятии его боли случилось нечто чудесное. Я больше не ощущал вонь неприятной. Но ощущение его боли, разве этого достаточно? Разве не надо было дать ему от себя и что-то физическое? В один из дождливых дней я увидел сидящую на тротуаре с протянутой перед собой рукой дрожащую наркоманку, прижавшуюся к стене дома. Она попрошайничала и просила денег, малость, скажем, 1 евро. У нас в сумке был банан, и я протянул его ей. Она со злобой выхватила банан и бросила его мне обратно. Я понял, что не нужен был ей мой банан, а хотелось денег, чтобы купить наркотики. Она попросила меня о чем-то, к чему у меня не оказалось чувства. Я чувствовал ее боль, но чтобы избавить ее от боли, должен был дать ей нечто иное. Конечно же, надо другим, безусловно, давать, но таким образом, чтобы тот другой не злоупотреблял тем, что даешь. Не пытайся подрывать, развращать, подкупать систему управления мирозданием. Твое проявление добра не должно приводить к разврату, то есть противоречить законам мироздания.